А на это? Все еще хочешь, чтобы я ушел?» Нехотя, все еще глядя на Дашу, Киллиан встал с кровати. «Я приготовлю тебе блинчики. Крепсюзет. Ты их любишь, да? Я только схожу в душ, а ты не вздумай улизнуть от меня. Я этого не переживу». Но снова сел рядом с ней на кровать, поцеловал ее и сказал: «Я не могу на тебя смотреть. Ты такая красивая. У меня сердце замирает». Еще раз вдохнул аромат ее волос и все-таки пошел в душ. Даша нежилась в постели под мягким теплым одеялом и улыбалась. Этот мальчик встретился ей так вовремя. Кто бы мог подумать, что развод, пусть даже по собственному желанию, такая тяжелая вещь. Все знаешь, все понимаешь, все решила, а все равно больно. Прожив с человеком столько лет, все, что окружает тебя в мире, словно оказывается поделено пополам. Шутки пополам с ним, он их знает, помнит и понимает. Какие-то из совместно просмотренных фильмов, какие-то из жизненных ситуаций, которые прожили вместе. Песни тоже все пополам. Под эту песню вместе ездили в горы, под эту танцевали первый раз. Живя с человеком так долго вместе, вы словно врастаете друг в друга корнями, как растения. И потому расставаться бывает так больно. Раны неизбежны. И в этот самый момент, когда она чувствует себя одинокой, уязвимой, да и что греха таить, уже не молодой, появляется этот мальчик и заставляет ее сиять и улыбаться. «Будет ужасно разбить ему сердце», — думала она. «Но, наверное, именно так и произойдет. Эти отношения никогда не приведут ни к чему серьезному. А мне нужно заново устроить свою жизнь. Скажу ему сегодня, что мы больше не увидимся. Во время поедания блинчиков. Или сразу после». Глава 22. «Ты все-таки пришла! Как здорово!» — театрально похлопала в ладоши Ван Синь. «Ты опоздала на час. Это нормально для тебя? Мадам Би спрашивала про тебя 3 раза. Где список докладчиков и модераторов для панельной дискуссии?» «Список докладчиков?» Эрен напрочь про него забыла и пыталась прикинуть, сколько времени займет его составить. «Скоро будет». «Слушай, может, тебе не позориться и сразу уйти отсюда?» «Давай честно, ты здесь самый слабый элемент. Иди и продавай свои домики. Что ты забыла в науке?» «Забыла тебя спросить. А ты здесь что делаешь?» «Иди сразу по головам и поднимешься на вершину, у тебя это и 5 минут не займет». Ван Синь отвернулась от нее и, уже уходя, через плечо бросила: «Может, и пойду». «Интересно, она вообще спит?» — подумала Ирен. «Может, она чипированная? Говорят, Илон Маск чипировал свиней. Может, и ей перепало?» Ирен пошла в библиотеку, чтобы на гостевом компьютере сделать список докладчиков. Там никого не было, поэтому Ирен, выбрав самый дальний закуток, села за стол и начала готовить документ. Но мысли ее были далеко, и она никак не могла сосредоточиться. Сегодня утром у клиники она встретила Николя и узнала ужасную весть. Оказывается, мадам Жизель Кюри уже несколько дней как мертва. И в свете этого ее идея про заговор не кажется такой уж безумной. Ирен попыталась дословно вспомнить, что именно она успела ей сообщить. Она открыла заметки в телефоне и начала писать. Первое. Чья-то рука что-то добавляет в чашку подруги. Второе. Ее подруга покончила с собой после каких-то капель. Ирен вдруг осенила. Ее пациент тоже покончил с собой. А вдруг ему тоже что-то подмешали? «И что?» Тут же подумала она, как это доказать спустя столько времени. «Так, ладно, что еще?» И она продолжила писать. Третье. Она хотела рассказать это постороннему человеку. Мне. Лишь бы не им. Так, хорошо. Фредерик. Что говорил он? Четвертое. Там происходит что-то странное. Пятое. Его хотят убить. Там. Это, вероятно, в клинике. Продолжала размышлять она. В клинике все ответы. Там происходит что-то настолько странное, что два человека, которые собирались об этом рассказать, уже мертвы. Собственно, именно об этом сказал ей утром Николя и намекнул о необходимости помочь. Жандармам ни за что не расскажут правды. Наоборот, перед их приходом постараются зачистить все улики и развести по палатам самых болтливых пациентов. А вот волонтер — другое дело. Ирен согласилась помочь, но не стала обещать многого. Завтра приезжает Марат. Кроме того, виллы сами себя не продадут. А именно это занятие ее кормит, а совсем не те крохи, которые она сможет получать на позиции стажера в университете. Видимость работы у мадам Би стоит поддерживать хотя бы до конференции. Хотя, как только ее отлучили от работы с гипнозом, делать ей там было особо нечего. Бумажная тоскливая работа была не для нее. «Можно просто уйти отсюда и продавать свои милые домики», — думала она. «Николя хоть и попросил меня о помощи, но он легко справится сам». Больше всего сейчас ей хотелось оказаться рядом с Маратом. Его приезд обещал новый волнующий этап. Любовь, которую она так долго ждала. Тепло, которое позволит ей отогреться